Слава нашему Господу! Бог любящий, милостивый, посылает дождь на нашу землю. Я хочу, знаете, ободрить всех вас и сказать, что представьте, что сегодня мы имеем там теплую одежду такую, да? Обувь зимняя есть, даже можно купить. Вот, я смотрю, некоторые в резиновых сапогах, то есть подготовленные люди. А представьте, как было во времена Авраама, во времена первого храма. В Иерусалиме такая же погода была, как сегодня. Снег по колено, причем мокрый снег. И вот мы с моей супругой размышляли, а как там люди? Она говорит, ну, наверное, шили из кожи какие-то такие, типа чунек, да, сапожки какие-то. Но если в сандалиях, то есть надо замотать какими-то тканью, да, ноги. Но согласитесь, что условия были намного труднее, чем сегодня. Тем не менее, мы читаем в Писании об этих людях, и они нам сегодня являют пример веры. Как нужно идти за Богом. Я думаю, что мы просто должны понять, что мы находимся в великолепных условиях. И нам не нужно роптать и плакать, а нужно ободриться и двигаться вперед. И если немножко холодно, так мы сегодня можем включить кондиционер даже, да? А в то время, ну даже если зажечь костер, это же надо набрать дрова. Идите сейчас соберите дрова под дождем, а потом разведите этот костер. А потом надо все время поддерживать его, правда? Я думаю, если нам все это прочувствовать, вот именно сейчас выехать на Кинерет с ночевкой, не надо. Я нарочно так говорю, чтобы вы просто оценили то, что у нас есть сегодня, и ободрились. Аминь. Тема сегодняшней проповеди я назвал «Оправдание по вере». И мы с вами почти два месяца, не почти, а два месяца пребывали в учении. Я планирую тоже вот ближайшие шабаты учить об Ишуа Мессии на основании скинии, на основании служения храмового, но мы будем разбирать с вами именно мешкан, скинию. Храм – это уже стационарное строение. Но я хотел бы просто разделить вот эти темы, знаете, и просто дать проповедь тематическую. И мы сегодня поговорим об оправдании по вере через Ишуа Мессию. Откройте, пожалуйста, послание к Галатам. Святого Рабби Шауля. Послание к Галатам. Я два стиха всего зачитаю, потому что весь контекст говорит о том, что Павел о себе как бы говорит, да, что я умер для закона, для того, чтобы жить для Бога. Понимаете, когда мы говорим «я умер для закона, чтобы жить для Бога», это не значит, что закон исчезает. Это значит, что я перестаю служить этому закону, я начинаю жить по вере в то, что за меня пострадал мой Господь. И я хочу сегодня это подробно объяснить, как это работает, чтобы у нас с вами не возникало страха, да, перед законом. И с другой стороны, чтобы мы пребывали в благодати, потому что действительно спасение невозможно получить, исполняя закон. Как бы мы хорошо его не исполняли, мы не можем через это спастись. Но это не значит, что мы не должны стараться исполнить закон. Потому что, когда мы стремимся исполнять заповеди, исполнять закон, только так становится видно, что мы спасены по благодати. Итак, с 15 стиха, 2 глава. Послание к Галатам, 2 глава. «Мы по природе иудеи, они из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Ишуа Мессию, и мы уверовали в Мессию Ишуа, чтобы оправдаться верою в Мессию, а не делами закона, ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Аминь. Итак, здесь Павел говорит: мы точно такие же грешники, как любой другой человек из любого другого народа. Почему он начинает этот кусочек вот с этих слов? Мы по природе иудеи. Потому что по сей день в нашем народе существует ошибка или как бы понимание неправильное, что если мы имеем Тору и обрезание, мы автоматически имеем спасение. Точно так же, как сегодня в традиционных христианских течениях думают, что если младенца покрестили, он уже имеет спасение. У католиков и сегодня, ну как считается, да, что даже взрослый человек, вот он принял водное крещение, все, он спасенный. Писание говорит, что все не так на самом деле. И поэтому Павел объясняет и говорит, несмотря на то, что мы евреи, мы иудеи, среди нас не все, конечно же, евреи. И все время возникает вопрос, кто еврей, кто не еврей. Поверьте, это не имеет никакого значения, никакого, в плане спасения или того, что вот мы грешные люди. И Павел здесь говорит то же самое. Хотя мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. В этом предложении через отрицание есть утверждение. Он говорит, мы тоже грешники, хотя родились в другом народе. Но это не дает автоматически спасения. Почему? Потому что тогда Бог был бы неправедный. Ведь человек не может выбрать, где ему родиться, да? Вот он родился и что? Вот такое вот счастье ему выпало. Он родился евреем, теперь он спасенный? Нет. Спасение по вере приходит в нашу жизнь. И это легко доказать на основании Священного Писания. Когда Аврааму вменилось в праведность его вера, до обрезания или после обрезания? До обрезания. Другими словами, обрезание стало печатью его веры. Так же точно и мы, когда исполняем заповеди или живем в соответствии со Священным Писанием, именно это становится печатью нашего спасения. Но не залогом, понимаете, нашего спасения. Не является это гарантией спасения. Человек может делать и должен делать добрые дела, но обязательно нужно оправдаться верой в Божьего Сына. Писание ясно говорит, что все люди, грешники, независимо от того, в каком народе они родились. У меня возник вопрос, откуда Павел и другие иудеи знали, что человек не может оправдаться перед Богом делами? Основная масса думали, наверное, что могут. Но оказывается, на протяжении всей истории были люди, которым было открыто просто, что делами невозможно оправдаться. И это не только во время Нового Завета. Давайте мы несколько мест с вами прочтем именно из Танаха, для того, чтобы понять, что людям было это открыто даже во время Авраама. Период жизни Авраама – это еще нет еврейского народа. Понимаете, да? Нету еще. Авраам только должен еще родить Ицхака, а Ицхак должен родить Иакова, а у Иакова должны родиться еще 12 сыновей, которые пойдут в Египет всей семьей, и когда выйдут, только тогда станут народом, и только потом, когда выйдут, получат уже Тору. А мы с вами будем читать, ну вот книга Иова, давайте. В начале книга Иова мы как бы по хронологии возьмем. А потом пророков, потом мы посмотрим несколько сносок из псалмов. Книга Иова, 9 глава. С 1 стиха, это ответ Иова, но вот послушайте, как он говорит. И отвечал Иов и сказал, правда, знаю, что так, но как оправдается человек пред Богом, если захочет вступить с ним в прение, то не ответит ему ни на одно из тысячи. Другими словами, Иов говорит, невозможно предстать пред Богом, вступить с ним в прение и доказать ему, что ты прав. Потому что его друзья ему говорили, раз с тобой это произошло, значит точно ты перед Богом согрешил. Иов же говорил, что хотя я за собой не знаю ничего плохого, но тем не менее он говорит, никто не может предстать перед Богом и доказать ему, что он прав. Теперь псалмы. 142-й псалом. 1-2 стихи. «Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается перед Тобой ни один из живущих». Аминь. Еще один, 129.3. «Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение да благоговеют пред Тобою». Как будто из Нового Завета, правда? Еще раз давайте к Иову мы вернемся, 14 глава. 4 стих, очень сильно вот он говорит, «Кто родится чистым от нечистого, ни один». Понимаете, это, ну как бы, аксиома. От нечистого не может произойти что-то чистое. Поэтому, рождаясь в этот мир, люди уже приходят, инфицированные грехом. И поэтому нам необходимо оправдание по вере через жертву. И, естественно, величайшая жертва, которая когда-либо была принесена за грех, это жертва Божьего Сына. Книга Екклесиаста тоже говорит, то есть все мы сейчас читаем Танах, да, или так называемый Ветхий Завет. 7 глава, 20 стих говорит, что нет человека праведного на земле, который бы, делая добро, при этом не грешил бы. Павел говорит, что единственный способ оправдаться перед Богом – это жертва Иисуса Христа. Он пришел к этому пониманию, потому что ему это было открыто Богом, открыто Духом Святым. Мы все знаем, что до того, как Павел встретился с Иешуа по дороге в Дамаск, подробно об этом описывает 9 глава Деяния апостолов книга. Он гнал верующих, убивал их и максимум прилагал усилий, чтобы не давать возможности развиться вот этому течению веры. На то время в иудаизме, конечно же, на территории Израиля. Но он также заручился письмами, чтобы идти в общину в Дамаск. Куда он шел? Он шел в еврейские общины, в диаспоре, которые находились, для того, чтобы там пресечь распространение этого учения. И вот в этот момент он встречается с Господом, и когда это произошло, он говорит, что ты мне прикажешь делать, что повелишь мне делать. Меняется понимание фарисея, при этом он остается фарисеем, мы это видим, когда он защищается в суде, он не отказывается от своей принадлежности к деноминации внутри иудаизма, но в нем внутри происходит изменение или реформация. Он начинает понимать, что спастись можно только лишь верой в Иисуса Христа. И больше никак. Почему вдруг приходит к нему вот такое озарение или такое понимание? Потому что человек, который встретился с Богом, вот знаете, встреча произошла. Первое, что начинает чувствовать человек или реакция человека – он сразу видит, что он грешник. Вы, когда будете исследовать Писание на эту тему вот конкретно, и откроете, допустим, давайте вместе это сделаем, книга пророка Исаии, 6 глава. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваот, и вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я: «Горе мне! погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Аминь. Еще один текст Луки. Вместе будем искать. То, что я сейчас говорю, я эти сноски не готовил, да, но я хочу просто вам кое-что показать. 5.8. Отрывок говорит о том, что... 4 стих, вот давайте. «Когда же перестал учить Ишуа, сказал Симона, отплыви на глубину и закинь сети свои для лова. Симон сказал ему в ответ, наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся в другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал, «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный, ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных». Аминь. Что вы находите общего между двумя этими отрывками? Исаия, который видит престол Господа Бога Саваофа, и Петр, который конкретно вот видит чудо, произведенное Сыном Божьим. Смотрите, что происходит. Исаия попадает в присутствие Бога. Правильно или нет? И что? Не поет же он «Аллилуйя» и не восклицает от радости ничего. Он падает и говорит, «Все, пропал я». Реакция человека на встречу с Богом страшно становится. Первое, что ты чувствуешь, то, что ты грешник. Конченый. Исаия это тоже почувствовал. Когда Петр соприкоснулся с Божьей славой, он пережил то же самое. И он говорит, Господи, выйди из лодки, потому что я грешник. Он боялся умереть просто. Потому что евреи знали попасть в присутствие Бога. Вот вспомните Маноя. Маноя, помните, кто это? Это был папа Самсона. Самсона, помните? Папу звали Маной. Так вот, Маной, когда с ангелом встретился, он ему принес жертву, он жезлом коснулся, все это испарилось, и он вместе с этим дымом поднялся на небо. Маной говорит жене своей, все, умрем теперь, потому что видели мы ангела Божьего. Она говорит, нет, не умрем, потому что было пророчество нам, как бы слово, сын же должен родиться, его же надо воспитывать. То есть это не одно, и не два, и не три даже места в Библии, которые показывают, что когда люди соприкасаются с духовным миром, соприкасаются с этой славой великолепной, никогда никто не поет «Аллилуйя», не пляшет и не радуется. А каются люди, потому что первое, что мы чувствуем, это свои грехи. И Павел точно так же, как и все остальные люди, встретившись с Господом, пережил это чувство, что он грешник, который нуждается в оправдании. А как оправдаться? Верой в Божьего Сына. И поэтому, когда он учит галатов, он говорит, неважно, кто где родился, мы по природе иудеи, мы не из язычников грешники. То есть, такие же точно грешники, только родились в другом народе. Однако же, он говорит, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали в Него. Он говорит, что мы, будучи иудеями, получив это откровение от Бога, что невозможно оправдаться делами, уверовали в Него, чтобы оправдаться по вере в Божьего Сына. Если мы верой принимаем в свою жизнь вот этот акт спасения, то мы оправдываемся именно верой своей. Так же, как Авраам оправдался своей верой перед Богом. Что это такое оправдание? Слово простое на самом деле, правда, оправдание. То есть я виноват, но меня кто-то оправдывает. Говорит, что я не такой уже совсем погибший, и хороший, в принципе, можно еще как-то меня спасти. И меня оправдывает тогда. Единственное, что нас оправдывает, это наша вера в Божьего Сына, который умер за наши грехи. Отец совершил это жертвоприношение для нас. И Он говорит, вам осталось только поверить в это. Примите это в свою жизнь. Теперь, что означает принять это в свою жизнь? Что означает верить? Ведь мы не можем исполнить полностью закон. Может быть, надо тогда просто выбросить этот закон на свалку? Писание говорит нет, потому что из закона мы понимаем как раз, где мы отклонились. И хотя верой мы приняли в свою жизнь Иешуа, теперь же мы хотим быть похожими на Него. Мы хотим жить так же, как жил Он. И для этого нам нужен закон, чтобы мы могли увидеть, где мы неправильно делаем что-то. По сути, закон является для нас зеркалом души. Подходя к этому зеркалу, мы начинаем видеть, где мы испачкались. Зеркало не может сделать меня чистым. Закон не может меня оправдать. Но он показывает мне, от чего мне нужно очиститься. И тогда я прихожу к Иешуа, и он является моим очищением, он является моим омовением. Я сейчас точно не помню адрес, но в книге пророка Иезекииля есть место, может быть, 35 глава. Там написано, что Адонай микве Исраэль. Слово микве можно перевести и как ритуальное омовение, и как надежду. Понимаете? Другими словами, Бог говорит, я надежда твоя, Израиль. И Он говорит, я твое омовение от грехов, а не что-то другое. Это все в Танахе мы находим. Теперь я хочу сказать о том, что дальше должно происходить в нашей жизни. Я хочу сказать о прилеплении. В иудаизме есть очень мощное понимание прилепиться к праведнику. Понимаете? Прилепиться кому-то, чтобы научиться от него каким-то вещам. Мы его ученики, мы последователи Иешуа Мессии. Более того, для нас он является тем раввином, учение которого мы разделяем и воплощаем в жизнь. И стараемся его распространить дальше. Так или нет? Мы поступаем точно так же, как любой другой последователь своего раввина. Поэтому нашим ребе является Иешуа. Это неоспоримый факт. Его так называли, ребе. И мы можем его так же называть. В чем суть, в чем смысл? Когда человек становится последователем той или иной раввинистической школы, он и одевается так, как его раввин, и образ жизни такой же ведет. То есть, если рав скромный, его последователи тоже будут выделяться именно этим качеством. Писание говорит, что мы все должны быть похожи на Иисуса, так или нет? Как это работает? Человек может быть раввином и может быть учителем. Безусловно, рав всегда выступает в роли учителя, но учитель не всегда выступает в роли рава. В чем разница? Разница в образе жизни. Учитель может прийти в любую религиозную школу, его могут пригласить, он там преподал и уехал. А ученики живут вместе с раввином все время. И учатся от него. То же самое было с апостолами. Они кушали, спали, ходили вместе со своим учителем. И они воочию видели, как все он делал. И когда он ушел, они стали просто повторять, но в них уже была живая вера. И поэтому происходили воскресения мертвых. Если вы сравните, например, как Иешуа воскрешает и Петр. Петр делает вот как под копирку все. Отправляет всех людей, заходит в комнату, молится, затавив, и она встает. Так же точно Иешуа поступал. Почему так важен вот этот момент прилепления от бока? Да? Бытие 2:24. Только не удивляйтесь то, что я сейчас буду читать, хорошо? Вы сейчас поймете, в чем суть. «Посему оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Что вызывает прилепление человека к его жене? Один человек, правильно? Прилепляется к одной жене, так или нет? И они становятся одной плотью. Понимаете? Не два, а один. Целое. Вот этот весь принцип, это не математика сейчас была. И не арифметика тоже нет. Теперь давайте мы посмотрим принцип сам. Прилепление. То есть один прилепляется к другому и становится одним. Второзаконие, 10 глава, 20 стих. «Господа Бога твоего бойся, Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись». Аминь. То есть, кому надо прилепиться? Господу Богу. Давайте теперь посмотрим, как этот принцип использует апостол Павел. Коринфянам, откройте, пожалуйста. 1 Коринфянам, 6 глава. 1 Коринфянам, 6 глава. 16 и 17 стихи. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». Аминь. Я думаю, если бы я привел такой пример, многие бы возмутились, но это говорит раввин, это говорит апостол Павел. И он говорит, если человек с блудницей соединяется, он кем становится? Да, таким же. Но тут есть еще глубже один момент. Смотрите. А если святой человек совокупится с блудницей, станет блудница святой? Почему? Не поэтому. Правильно, что нет закона. Смотрите. И святой, и блудница по природе своей изначально грешники. Есть знаменатель общий. Но если мы соединяемся с Господом, мы с Ним можем соединиться только в Духе. И мы не можем с Ним соединиться без Духа Святого или за пределами вот этого Духа. Поэтому, когда мы соединяемся с Господом, на нас переходит Его святость, несмотря на то, что мы по природе грешники. Он по природе же не грешник. И поэтому вот эта святость, она настолько сильная, она настолько мощная, что она распространяется на человека, если он верой прилепляется к нему. И поэтому посмотрите, как Павел говорит, соединяющийся с блудницей становится с ней одним телом. А соединяющийся с Господом становится с Господом одним целым. Отсюда делаем вывод. Там переходит грех, а здесь человека переходит святость. Почему? Я объяснил уже, природа разная. И небесная природа, она намного мощнее, она намного сильнее. Туда не проникает. Там настолько сильный иммунитет в Иешуа. Туда ничего не может проникнуть. В Писании есть примеры, как люди прилеплялись к своим учителям. Апостолы, например, да? Вот я уже сказал. Вспомните, как Елисей прилепился к Илии. К казалось бы, богатый человек Елисей. У него там вот написано было 12 пар волов, это 24 быка. Так? Бык стоит примерно где-то 10-15 тысяч сегодня шекелей. Вот сейчас, если пойдете купить живого быка, умножьте на 24, это только у него в быках 250 000 шекелей. Не говоря уже четверть, ну, 24 быка, каждый по 10 тысяч. 250, или я неправильно считаю? Теперь, есть еще плуг у каждой пары, там то-то, дом есть, правильно? Раз есть такое поле, которое надо пахать 12 парами, там уже и урожай, и это богатые люди, очень. Проходит пророк мимо него. Ну вообще, пешком идет человек, и у него там верхняя одежда. Он просто бросил ее на Елисея. Елисей говорит, сейчас только пойду попрощаюсь с папой и мамой. Он был благодарный человек, вежливый и умел чтить родителей. Пятую заповедь знал. И ему Илия говорит, а что я тебе такого сделал? Он пошел попрощался, оставил все вот это. И что он делал? Елисей, что делал? Вещи стирал, костер разжигал, кушань готовил. А? Да, принес. А что он потом делал, вот когда с Илией был? Стал его рабом, стал его слугой. Понимаете? Это то, чем сегодня было в Парашат Шаво. Он стал Ефраимом настоящим. Он стал прахом и пеплом, никем. Чтобы потом принести плод. И когда наступило время, да, я вот иногда не могу уговорить, чтобы со мной кто-то пошел куда-то. Ну, с братья, вот что-то надо поехать делать. А тут и ему Илья говорит, все, давай, до свидания, иди. Он говорит, не оставлю тебя. Он его прогоняет, а этот не уходит. В итоге он говорит, ну что тебе надо, что тебе сделать? Я сегодня, говорит, вознесусь, иди домой. Он говорит, я тоже знаю, что ты вознесешься. Хочу помазание, чтобы было на мне Духа Святого в два раза больше, чем на тебе было. Он говорит, трудного ты просишь. Он не уверен, он не может пообещать, потому что это зависит от Бога. Но Илия ставит условия. Он говорит, ладно, если увидишь, то есть не пропустишь, получишь. И мы знаем, что в иудаизме это очень сильно работает. Бог всегда исполняет слова праведника. И когда Елисей увидел, как вознесся Илия, он действительно получил вот эту благодать. Понимаете, он оставил все и прилепился к человеку, в котором был Божий Дух. Вот это прилепление сыграло роль в нем. Если мы сумеем прилепиться к Иисусу, мы от Него Его праведность начнем принимать. Нам, как вы думаете, Иисуса сильно пугал закон? Он угнетал его? Он боялся этого закона? Да, он его исполнил до конца. Аминь. Но вот у него было такое отношение, что это страшная вещь. Он любил его. Почему? Он сам и был этим законом. Он и был этим словом, воплощенным только. Масло с маслом очень легко смешивается и соединяется. Так или нет? Поэтому у Иешуа не было противоречий с Торой или с законом. Он говорит, я пришел ее исполнить. И он исполнил эту Тору. Теперь я хочу еще один момент открыть вам. Как это работает, как переходит его праведность на нас. Или как работает, часто говорят, Иисус за нас исполнил закон, да? А дальше что? А я вам скажу, если ты не прилепился к Нему, не прилепился, то не перейдет к тебе вот эта праведность. Ты просто теоретически знаешь, что Он умер за тебя, и ты даже с этим согласен. Хорошо. А ты прилепился к нему или нет? Вопрос. Если ты действительно прилепился к Иешуа, все, что я не могу исполнить, все, что ты не можешь исполнить, он это исполнил. И поэтому его жертва полностью компенсирует то, что мы не можем исполнить. Но это не значит, что нам не нужно стараться жить в соответствии с Писаниями. Понятен этот момент? Мы, прилепляясь к этому праведнику, принимаем от него праведность. Он, этот праведник, исполнил полностью весь закон. И если я прилепился к нему, то, что я не исполнил, его праведность компенсирует все это. И поэтому мы оправдываемся верой в Иешуа Мессию, а не своими делами. Но если вера будет вообще без дел, то это мертвая вера, так или нет? Наше оправдание Господь, послание Петра, первое послание Петра, 3 глава, 18 стих. «Потому что и Мессия, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом». Аминь. Вот здесь ключ. Праведник за неправедных. Именно поэтому сила воскресения в нас будет такой же, чтобы воскресить нас из мертвых к вечной жизни. Если мы верим в то, что Он умер за наши грехи, то мы и оправдываемся верой в этот акт. Но сегодня нам нужно прилепиться к своему праведнику. Нам нужно быть похожими на него. Буквально. Менять свой характер, образ жизни. Мы должны следовать за ним, следовать его примеру, потому что мы верим, что он и есть Божий Сын и наше оправдание. В конце я лишь хочу сказать, есть очень много стихов на самом деле, но из послания к Коринфянам, вот из первого послания, 7 глава, я просто хочу показать вам, что Павел никогда и нигде не умалял значение закона, как это ему обычно аж приписывают, да? Потому что Павел показывает, мы не законом оправдываемся, но это не значит, что он не нужен. Как я уже сегодня приводил вам пример. Зеркало не может сделать меня чистым, но без него я не могу понять, что отмывать. Точно так же закон показывает мне, в чем проблема. Но он не может меня очистить, этот закон. Очищение мое, Господь Израиля, Адунай Микве Исраэль. 7 глава, 19 стих. Обрезание – ничто, и не обрезание – ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. Аминь. Вы видите? Четко. Еврей ты, не еврей ты. Он говорит, это ничто, все в соблюдении заповедей. Но это не означает, что мы не будем продолжать обрезать своих сыновей, потому что это другая тема, другой раздел. Он не касается оправдания по вере. Понимаете? Мы уповаем на Бога живого. Мы уповаем на нашего Спасителя. Но есть какие-то вещи, которые в нашей традиции, и это одна из заповедей, которую мы тоже должны исполнить. Но она не может дать спасения, как я сказал. Исполнение закона не дает спасения. Спасение дает вера в Иисуса Христа. Поэтому пусть Бог благословит всех нас, чтобы мы действительно были верующими, проходили свое поприще и, прилепившись к нашему праведнику, вместе с ним умирая, вместе с ним и воскресли. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя и славим за Твой мир, за Твою любовь, за Твою благодать и за слово жизни, которым Ты питаешь Твою общину. Благослови, чтобы каждый из нас мог прилепиться к Иешуа Мессии. Благослови, чтобы наше оправдание было только по вере в Иешуа Мессию. И чтобы оправданы были только Твоей жертвой, Господь. Но также помоги нам, исполняя заповеди, являть этому миру Твою святость и Твою любовь. Благослови, чтобы мы были отделены от этого мира во всем. Молю Тебя во имя Иешуа Мессии. Аминь.